Глава 31. Мы не успевали. Нас завалили заказами по самую маковку. Работая с Натаном практически и днем, и ночью, как на заводе по смену у станка, украшений все равно хватало лишь на неделю. Стоило получить патент, а вручили мне его в тот же день, сразу как только представила комиссии процесс изготовления, не вдаваясь в основные секреты. Строгим и ухмыляющимся мужчинам я показала на деле, что в жидкость действительно кладу листок, самый настоящий, а вот обратно вытаскиваю омедненный. Хм, как вспомню потрясенные лица мужчин, сразу на душе так приятно становится. И вот, счастливая с заветной бумажкой, я вернулась в лавку, и все завертелось. В доме работали все. Абис и Джереми собирали гербарий, скупали за медики у мальчишек жучков и прочую гадость, а также помогали по дому. Конечно, не в ущерб учебе. Да и Джереми еще совсем ребенок, и мальчишке хочется поиграть, но все же трудились дети на совесть. Все остальное я и Натан взвалили на себя. Скелетирование, чистка, подгонка, утопление. Ну и доработка в соответствующий вид. Не знаю, что бы я делала без него. Появление мужчины в доме было как нельзя кстати. «Кэтрин, полагаю, решение твоих проблем — это увеличить стоимость украшений», — очередной раз напомнил Натан. «Знаю, но рука не поднимается. В них же ни грамма драгоценности». «И что?» — с недоумением переспросил мужчина. «Они уникальны». «Может, сотрудников набрать?» «И где ты их всех разместишь? Мы с тобой вдвоем с трудом умещаемся в мастерской», — хмыкнул Натан. «Тоже верно», — согласно кивнула, разбирая завал на рабочем столе. «Я подумаю». «Думай, но я уверен, что такое украшение должно стоить дороже». «Ладно, идем уже на кухню. Мальчишки давно ужин приготовили», — улыбнулась мужчине, потянув его к выходу. «Они замечательные, хотя пора задуматься и о помощнице по дому. Пусть приходит хотя бы пару раз в неделю, убирает, готовит. А то я не успеваю. Ты тоже завален работой. И если бы не Джереми и Абис, мы бы от голода опухли». «Почему опухли?» — уточнил Натан с изумлением, на меня взглянув. «Хм, даже не задумывалась над этой фразой», — равнодушно пожала плечами. «Говорят так». На кухне нас действительно ждал нехитрый ужин. Супчик с крупой, картошка печеная с мясом и овощной салатик. К чаю остатки сладкого пирога, гостиниц Магали, которая стала частой гостьей в нашем доме. Отношения Натана и соседки развиваются. Правда, на мой взгляд, слишком медленно. Ухажер Магали достался уж больно нерешительный, но очень заботливый и внимательный. Мы с мальчишками уже неоднократно делали ставки, когда Натан наконец признается в своих чувствах женщине и прекратит по вечерам стонать и грустно смотреть в окно. Но дни все отодвигаются и отодвигаются. «Мам, смотри, это я сам приготовил!» — воскликнул сын, ставший за время моей занятости очень самостоятельным. — Ты умничка! — обняла ребенка, снова ощущая себя плохой мамой. Я взглянула на няньку и, благодарно улыбнувшись, произнесла. — Абис, спасибо! — Да чего уж! — смущенно пробормотал парнишка. Ужин прошел, наверное, впервые за 2 месяца, неторопливо. Мы много говорили, смеялись и наслаждались покоем. Все же порой необходимо остановиться, осмотреться и не бежать, сломя голову. Укладывая спать, я долго ворочалась. Сон не шел. Мысли о том, что я мало уделяю внимания сыну, погрязла в работе и практически не выхожу на улицу, уже на протяжении целого месяца угнетали. Но все же к середине ночи меня сморил сон. А утром я встала полна решимости, что пора менять подход в производстве. Натан прав. Увеличить стоимость на украшения. 2 месяцев достаточно для рекламы нашего товара. А накопленных монет хватит, чтобы не беспокоиться о ежедневных тратах. Я даже стал выплачивать зарплату мужчине и детям. Правда, немного, но уже неплохо. А еще потребуется новое помещение и сотрудники. Секрет состава я раскрывать не буду, но они могут вести подготовительную работу, на которую как раз и уходит основное наше время. Сбор гербария, скелетирование листочков, очищение от грязи и жира заготовок. Кэтрин, от Бернарда пришло сообщение, что на прилавке снова все разобрали. Проговорил Натан, стоило мне только спуститься со 2-го этажа. Привет, в мастерской есть несколько коробок. Абис отнесет после обеда. Я сейчас стоимость напишу. Решилась? С улыбкой сказал мужчина, наливая для меня чай. Мальчишки еще спали, и мы говорили шепотом. Да, и сегодня схожу к префекту. Давно он меня не видел. От Магали слышала, что в городе имеются пустующие здания. Хочу взять в аренду. А если еще и подскажет, где набрать работников, то цены мсье Франку не будет. Моя помощь нужна? Конечно. Кивнула, делая глоток ароматного чая. Доработай, пожалуйста, те листки, что лежат в самой верхней коробке. Я про сопровождение. Нет, справлюсь. Обычно поднимаемся мы с Натаном рано утром, еще до рассвета. И бежать в ратушу сразу после завтрака не было смысла. Поэтому, засучив рукава, мы приступили к ежедневной рутинной работе — изготовлению украшений. «Как ты думаешь, не отпугнет покупателей новая стоимость?» — спросила, все еще сомневаясь в правильности своего решения. «Я мало что в этом понимаю, но считаю, так ты выйдешь на новый уровень». Я, к сожалению, тоже. Но если подумать, можно уработаться и продавать за копейки, и ничего не получить. А можно преподнести это как уникальное в единственном экземпляре. Задумчиво проговорила. Кэтрин, украшения на самом деле уникальные. Улыбнулся мужчина. Ты себя недооцениваешь, как и их. Наверное. Ладно, ратуша наверняка уже открылась. Поднялась со стула, кряхтя, как старая бабка. Выгнула спину. «Мальчикам пора вставать». «Иди, приводи себя в порядок. Я разберусь». «Спасибо». Чмокнула в щечку мужчину. Он действительно за это небольшое время стал для меня старшим братом, которого у меня никогда не было. Сегодня мне повезло. Погода отличная. Ветер разогнал хмурые тучи. А солнышко ласкало теплом. Двуколка словно меня поджидала. Извозчик скучал и был рад пассажирке. Только оказался слишком словоохотлив. Но я слушала его вполуха, и мне это не мешало мысленно составлять план. «Вот и говорю, и чего кружит рядом? Точно грабить будет!» «Что?» — с недоумением переспросила, возвращаясь на землю. Так мужик ходит вокруг мастерской часов, да на пекарню все посматривает, — повторил извозчик. — Точно дурное замыслил. Лицо не видно, шляпой укрыл. — Хм, спасибо, — задумчиво пробормотала, выбираясь из двуколки. — И давно стоит? — 3 дня уже вижу. — Благодарю, — улыбнулась мужчине. Я медленно направилась к ратуше. «Мисс Кэтрин, рад вас видеть! Давненько вы ко мне не заглядывали!» — воскликнул мсье Франк, встретив меня у входа в здание. «А я уходить собирался!» «Ой, какая жалость! Может, вы уделите мне немного вашего времени?» «Конечно, для вас сколько угодно!» Торжественно выдохнул префект, подняв руку. «Мисс Кэтрин, мои девочки нарадоваться не могут вашим подаркам!» У Луизы часто мигрени бывали, а как наденет листики, так сразу отпускает. Да и Манон жаловаться на одышку перестала, как стала носить розу на груди. «Хм, я рада», — невнятно пробормотала, удивляясь такому совпадению. «Мисс Кэтрин, вот только почему этих украшений нет в центре города?» «Они есть в ремесленном районе». «Ваше упущение. Знатные господа туда же не пойдут, да и по статусу не положено», — хмыкнул мсье Франк, заговорчески улыбнувшись. Тихо добавил. «Вы бы, мисс Кэтрин, открыли лавочку у самого клуба. Туда высокородные господа часто заглядывают». «Мсье Франк, вот об этом я и хотела с вами поговорить и посоветоваться». «Кэтрин, любимая, наконец я тебя нашел!» — прервал меня мужской бархатный голос, неимоверно удивив меня странной фразой. Медленно развернувшись к говорившему, я потрясенно уставилась на высокого, широкоплечего и красивого такой слащавой красотой мужчину. Удивленно вскинув бровь, произнесла: «Бастиан?»